Глава 2. Место действия – звездная система HD-35795, созвездие Ориона. Национальное название – Новая Москва, сектор Российской империи. Нынешний статус контролируется силами первого министра Грауса. Точка пространства – орбита центральной планеты Новая Москва-3, командный центр сил планетарной обороны. Дата – 17 августа 2215 года. Волохов вел свой собственный бой, личный, полный ненависти, которая копилась с того самого момента, когда эта тупая жестянка сломала ему кисть в кабинете первого министра. Робот, которого он, так скажем, отстрелял от первого министра и продолжал по нему палить, наконец нашел точку опоры. Его ноги уперлись в пол, гася инерцию, и машина рванула вперед, прямо на капитана. Движение было молниеносным, Волохов успел заметить только размытое пятно антрацитового металла. «За мной!» — крикнул он двум гвардейцам из своей группы. «Берем его в клещи!» Трое преображенцев атаковали одновременно. Волохов шел в центре. Его пустая — магазин закончился на подавлении — винтовка с активированным плазменным штоком была направлена в грудь робота. Двое гвардейцев заходили с флангов. Три атакующих с разных направлений. Никакого шанса уклониться от всех ударов одновременно. Так гласила теория. Практика оказалась иной. Андроид встретил их с холодной эффективностью машины. Его рука метнулась влево, быстрее, чем глаз успевал уследить, и перехватила винтовку первого гвардейца. Рывок, и оружие вылетело из захвата с такой силой, что сервоприводы ратника взвыли от перегрузки. Преображенец полетел следом за своей винтовкой, потеряв равновесие. Второй гвардеец успел нанести удар. Его плазменный штык вошел в плечевой сустав робота. Лезвие прожгло броню глубже, добираясь до внутренних механизмов, и машина дернулась. Но это ее не остановило. Робот развернулся и ударил гвардейца в грудь. Удар был чудовищной силы. Нагрудник ратника прогнулся внутрь. Звук, который издал человек внутри брони, не был даже криком. Что-то среднее между хрипом и бульканьем. Звук человека, чьи ребра только что вошли в легкие. Гвардеец упал. Его тело дернулось раз, другой и замерло. Кровь потекла из щелей в броне, расплываясь темной лужей на полу. Волохов тут же атаковал. Не с дистанции, а вплотную, лицом к лицу с машиной, которая только что убила его человека. Его штык ударил снизу вверх, целясь в незащищенную область под подбородком робота, туда, где шейные сочленения соединялись с головой. Андроид отклонился. Минимальное движение, ровно настолько, чтобы удар прошел мимо. Лезвие срезало кусок синтетической кожи, обнажив металлический каркас под ней, но не причинило серьезного вреда машине. И в следующее мгновение механическая рука врезалась в грудь капитана. Волохов отлетел назад и ударился спиной о что-то твердое — консоль, тело. Он не успел разобрать и рухнул на пол. Его сломанная рука взорвалась агонией, настолько интенсивной, что на мгновение все остальное перестало существовать. Робот приближался. Его алые сенсоры были сфокусированы на капитане. Поврежденное плечо искрило, но это не замедляло машину ни на секунду. Два гвардейца из его группы лежали на полу. Один без сознания, отброшенный в начале боя. Другой, похоже, уже не дышал. Волохов понимал, что сейчас умрет. Но тогда произошло нечто неожиданное. Гвардеец, которого робот в начале боя отшвырнул на консоль, поднялся. Его ратник был помят и искорежен. Он поднял винтовку. Свою винтовку, которую каким-то чудом не выпустил, направленную на робота. Прозвучал выстрел. Одиночный, но точный. Пуля попала в голову робота. Это его не остановило, но заставило повернуться и отреагировать на опасность. Волохов же не стал ждать приглашения. Он вскочил, насколько это было возможно в его состоянии, и бросился на робота. Плазменный штык снова ударил в шею андроида. Голубое лезвие прожгло защиту. Робот дернулся, его тело выгнулось дугой, сенсоры вспыхнули ярче. Но Волохов не остановился. Он выдернул штык и ударил снова, туда же. Плазма шипела, металл плавился. Внутренние системы искрили и отказывали. Затем в голову. Контрольный удар, глубокий, окончательный, не оставляющий шансов. Робот падал медленно, как дерево, которое слишком долго держалось на изуродованном стволе. Его сенсоры мигнули в последний раз и погасли. Машина рухнула к ногам капитана. Ее конечности дернулись в последних конвульсиях. Рефлекторное сокращение поврежденных систем. И замерли. Капитан посмотрел на своего гвардейца, который спас ему жизнь этим одиночным выстрелом. «Хорошая работа, боец», — сказал Волохов. Слово вырвалось хриплым, сорванным голосом. «Служу России, господин капитан». Волохов ухмыльнулся и посмотрел на остальную часть командного центра. Картина, которая открылась его глазам, не вселяла оптимизма. Два робота, те, что еще оставались в строю, продолжали сражаться против оставшихся гвардейцев. Преображенцев осталось меньше десятка из 20, которых он привел. Остальные лежали на полу, мертвые, умирающие и покалеченные. И положение становилось только хуже. Оба робота теперь были вооружены. Они перехватили винтовки павших гвардейцев вместе с плазменными штыками и использовали их сейчас с убийственной эффективностью. Короткие очереди находили цели. Штыковые удары пробивали броню ратников. Механические создания, и без того превосходившие людей в скорости и силе, теперь получили дополнительное преимущество. Один из андроидов, тот, что сражался в центре зала, только что прикончил очередного гвардейца выстрелом в упор. Преображенец еще стоял на ногах. Инерция удерживала его тело в вертикальном положении, когда робот развернулся к следующей цели. Его корпус был испещрен повреждениями, вмятины, прожженные борозды, пробоины, но это не мешало машине двигаться с прежней смертоносной грацией. Второй добивал группу у западной стены. Люди отступали, пытаясь перегруппироваться, но робот не давал им ни секунды передышки. Его винтовка изрыгала огонь, его штык сверкал плазмой, и его противники падали один за другим. На стороне гвардейцев еще сражались несколько офицеров командного центра, те немногие, кто выжил и сумел вооружиться. Они стреляли из-за укрытий, пытаясь хоть как-то помочь. Но их пистолеты против боевых машин были неэффективнее рогаток против танка. И это еще не все. Теперь в бой вступил и сам псевдо-Щецин. Волохов заметил его движение краем глаза, тень, отделившуюся от центрального пульта, и скользнувшую в гущу сражения. Робот с лицом барона двигался иначе, чем его охранники. Более плавно, более элегантно. И, Волохов понял это с нарастающим ужасом, гораздо более смертоносно. Псевдо-Щецин был не просто роботом. Он был чем-то более совершенным, творением гения, который знал каждый винтик в корпусах своих созданий и каждую строчку в их коде. Первый гвардеец, оказавшийся на его пути, даже не успел среагировать. Псевдо-Щецин просто прошел сквозь него. Одно движение руки, и человек отлетел в сторону, врезавшись в стену с хрустом ломающихся костей и металла. Бронескав смялся, как консервная банка под прессом. Тело сползло на пол. Другое движение, и второй гвардеец согнулся пополам, получив удар в живот такой силы, что броня ратника прогнулась внутрь. Преображенец упал на колени, его руки-манипуляторы скребли по полу, а изо рта, Волохов видел это даже сквозь забрало, текла кровь. Третий попытался атаковать псевдо-Щецина со спины. Плазменный штык устремился к затылку робота. Идеальный удар, который должен был пробить защиту и добраться до центрального процессора. Штык остановился в сантиметре от цели. Рука псевдо-Щецина, та самая рука, которая несколько часов назад придерживала дверь аэрокара с изяществом аристократа, перехватила винтовку, вывернула ее из захвата и одним плавным, почти небрежным движением вонзила собственный штык гвардейца ему в грудь. Плазменное лезвие прошло сквозь броню, впившись в тело. Главное, что увидел капитан, наблюдая за смертельным танцем машины, псевдобарон направлялся прямиком к первому министру. К своей главной цели, которая сейчас ползала у ног Волохова. Каждый, кто оказывался на его пути, платил за это жизнью. Гвардеец — удар в горло, мгновенная смерть. Офицер, сломанная шея, даже не успел вскрикнуть. Еще один преображенец отброшен в сторону с такой силой, что врезался в тактический стол и разбил его вдребезги. Псевдо-Щецин был совершенным бойцом, совершенной машиной для убийства, созданной гением Густава Адольфовича Гинса. Волохов понял, что нужно делать. Не сражаться, а срочно бежать. Это была единственная надежда спасти жизнь Птолемея Грауса, того, кого он поклялся охранять. «Господин министр...» Волохов подскочил к Граусу, хватая его за руку. «Вставайте, нам нужно уходить». Птолемей моргнул раз, другой... И понимание начало возвращаться. «Уходить? Куда?» «К двери», — Волохов говорил быстро, экономя секунды. «Если поторопимся, успеем до того, как эта тварь доберется до нас». Капитан профессиональным взглядом оценил ситуацию. Псевдо-Щецин был примерно в 30-40 метрах и приближался. Два оставшихся робота продолжали сражаться, связывая последних гвардейцев. Дверь была метрах в 20 позади них. Рядом с дверью — панель управления аварийными системами. «Если успеть добраться и активировать блокировку...» «Быстрее!» — добавил Волохов. «Мои люди долго не продержатся!» Птолемей схватился за протянутую руку и позволил капитану поднять себя на ноги. Его ноги дрожали, но держали. «Кучерявенко!» — первый министр повернулся к своему секретарю. «Вставай, живо!» Секретарь поднял голову. Его лицо было мокрым от слез, глаза красными и опухшими. Он выглядел так, словно пережил все круги ада, что, впрочем, было недалеко от истины. «Господин первый министр...» Он заикался так сильно, что слова едва можно было разобрать. «Они...» «Не скули!» — отрезал Птолемей. Первому министру надо же было хоть на кого-то прикрикнуть, показав себя не потерявшим контроль. Кучерявенко повиновался, поднялся на трясущихся ногах, вцепился в рукав Птолемея, как утопающий в спасательный круг. «За мной!» Волохов повернулся к двери. «И не отставать!» Но Птолемей не двинулся с места, потому что в это время он смотрел на псевдощецена. Робот только что расправился с еще одним гвардейцем и теперь двигался к ним. Его темные очки отражали свет мониторов, создавая иллюзию глаз. Пустых, мертвых глаз существа, которое никогда не было живым. И он тоже смотрел прямо на первого министра. Их взгляды встретились на долю секунды. И в этот момент что-то щелкнуло в голове Птолемея Грауса. Что-то, что всегда спасало его в безвыходных ситуациях. Что-то, что делало его тем, кем он был, величайшим манипулятором своего поколения. Он начал думать. Разум первого министра заработал с лихорадочной скоростью, перебирая варианты, как опытный картежник перебирает колоду. Бежать? Бесполезно, робот догонит. Драться? Смешно. Он политик, а не солдат. Сдаться? Не вариант. Эта машина не берет пленных. Но должен быть какой-то выход. Должен быть рычаг, точка давления, способ изменить уравнение в свою пользу. Всегда был. Всю его жизнь, с самого детства, он находил такие точки и использовал их безжалостно. Люди были предсказуемы. Люди имели слабости. Люди. Но это не человек, это машина. И все же. Его взгляд метнулся по командному центру, выхватывая детали, анализируя, сортируя. Заложники. Мысль вспыхнула в его сознании, как искра в пороховом складе. Семья вице-адмирала Хромцовой по-прежнему была здесь. Олег, Катя и маленькая Машенька, они сидели у стены, сбившись в кучку, пытаясь стать как можно незаметнее посреди творившегося хаоса. Робот, который держал девочку в начале этого кошмара, давно присоединился к общей бойне. Заложники остались без охраны. Если этот псевдощецен действительно был послан для их спасения, если его приоритетом была защита семьи Хромцовой, «Гвардеец!» Голос Птолемея прозвучал резко и властно. Тот самый голос, которым он отдавал приказы генералам и адмиралам. «Ко мне!» Один из преображенцев, тот, что находился рядом с капитаном, обернулся. Его лицо за забралом шлема было невозможно разглядеть, но в позе читалась готовность выполнить любой приказ. «Гражданских видишь?» Птолемей указал на семью Хромцовой. «Забери девчонку. Если робот попытается приблизиться, убей ее». Гвардеец замер на мгновение. Только на мгновение. Но Птолемей заметил это колебание. Заметил и проигнорировал. У него не было времени на моральные дилеммы. «Это приказ». Преображенец сорвался с места. Он двигался быстро, насколько позволял экзоскелет, пробивая себе путь через хаос сражения. Олег увидел его первым. Увидел бегущую к ним фигуру в броне. Увидел направление ее движения, понял цель и бросился на перерез. Бесполезно. Гвардеец отшвырнул его одним ударом, почти небрежно, как пушинку. Олег отлетел в сторону, врезавшись в Катю и сбив ее с ног. Его крик «Нет!» потонул в грохоте выстрелов и лязги металла. Преображенец наклонился к Машеньке. Девочка смотрела на него широко раскрытыми глазами. Гвардеец протянул руки к ребенку, демонстративно, напоказ, и посмотрел на псевдощецена, как будто ожидая реакции. Робот с лицом барона действительно остановился, на долю секунды, но он остановился. Его голова повернулась в сторону заложников, темные стекла очков зафиксировали сцену у стены. «Сработало», — мелькнуло в голове Птолемея, наблюдавшего за этой сценой со стороны. Его приоритет — защита семьи Хромцовой. Он не может проигнорировать опасность. Он должен... Псевдощецен снова начал движение. К первому министру. Не к заложникам. Не к гвардейцу, который тянул руки к девочке. К Птолемею Граусу. С той же неумолимой целеустремленностью, что и раньше. Словно угроза ребенку была несущественной деталью, не заслуживающей внимания. Расчет первого министра не оправдался. Птолемей почувствовал, как внутри него что-то оборвалось. Этот робот не собирался отвлекаться на ненужные детали. Его программа, или что там у него вместо нее, была безжалостно проста — убить первого министра. Все остальное вторично. Между тем у стены прозвучали выстрелы. Длинная захлебывающаяся очередь разорвала воздух, и гвардеец дернулся. Пули впивались в сочленение его брони, в незащищенные участки, в щели между пластинами. Сфера бронескафа засверкала от попаданий, сервоприводы заискрили, и преображенец начал заваливаться назад, роняя руки. Это был отец. Сын вице-адмирала Хромцова лежал на полу в нескольких метрах от своей семьи, прижимая к плечу штурмовую винтовку. Он дополз до нее, до винтовки, которая лежала рядом с телом убитого гвардейца, несмотря на сломанные ребра, несмотря на боль, которая должна была его парализовать. Дополз и схватил. Его лицо было перекошено от страдания, пот и слезы текли по щекам, но руки были твердыми. Он продолжал стрелять, защищая свою дочь, пока магазин не опустел. Продолжал давить на спуск даже после того, как затвор защелкнулся на пустой патронник. Рефлекторно, отчаянно. Гвардеец упал и больше не двигался. Толемей отвел глаза от этой сцены. У него не было времени на сантименты и тем более на угрызение совести. На размышления о том, что он только что приказал убить ребенка. Первый план провалился, значит, нужен второй. Пока они двигались с капитаном по направлению к спасительному выходу, Толемей, видя, что псевдощецин не сводит с них глаз и идет на перерез, сорвал с запястья свой идентификационный браслет, тонкую полоску металла и электроники. Браслет, который открывал любые двери, активировал любые системы, давал доступ к любой информации. И протянул его Кучерявенко. «Беги к центральному терминалу, тому, у которого только что стоял робот». Секретарь посмотрел на браслет, потом на первого министра, потом снова на браслет. Его глаза были полны непонимания и страха. «Господин первый министр, я...» «Когда доберешься...» Толемей продолжал, игнорируя его страх. «Введи код. Альфа-7-9-Омега-3-2. Это восстановит контроль над оставшимися батареями орбитальных колец». Чистейшая ложь. Никакого кода не существовало. Никакого способа восстановить контроль над уничтоженными платформами не было. Но Кучерявенко этого не знал. И, что было гораздо важнее, псевдощецин, буравивший их взглядом, тоже этого не знал. Если робот расценит это как реальную угрозу, если он подумает, что первый министр действительно может вернуть контроль над орбитальной обороной, он будет вынужден отвлечься, будет вынужден остановить угрозу в виде Кучерявенко, прежде чем тот активирует систему. И это даст им время, драгоценные секунды, чтобы добраться до двери. «Я не могу», — прошептал секретарь. Его голос дрожал, а руки тряслись. «Если не побежишь», — голос Птолемея стал жестким, как сталь, — «я убью тебя сам». Кучерявенко посмотрел ему в глаза и увидел там то, что хотел увидеть Птолемей. Абсолютную решимость человека, который пойдет до конца, который не остановится ни перед чем. Секретарь побежал. Он бежал так, как никогда не бегал в своей жизни, петляя между телами и обломками, чуть ли не уворачиваясь от шальных пуль, перепрыгивая через упавшие консоли. Его движения были неуклюжими и судорожными, движения человека, который никогда не был спортсменом и не собирался им становиться. Но страх перед первым министром придавал ему сил. И, конечно же, робот заметил. Псевдощецин остановился на полушаге. Его голова повернулась к бегущему секретарю. Темные стекла очков зафиксировали идентификационный браслет в его руке. Птолемей почти видел, как в электронном мозгу машины прокручиваются расчеты. Браслет первого министра, доступ к военным системам, возможность восстановить контроль над орбитальной обороной. Реальная угроза, которую нельзя игнорировать. Робот изменил курс. Он двинулся к терминалу, отбрасывая с пути каждого, кто оказывался между ним и целью. Гвардеец, который попытался его остановить, отлетел к стене. Офицер с пистолетом лишился руки прежде, чем успел выстрелить. Рука осталась на полу, все еще сжимая оружие. Оператор, который просто оказался не в том месте, не в то время, был убит мимоходом, одним ударом в голову. План сработал. Толемей схватил Волохова за плечо. «Капитан!» Волохов все понял. Секретарь отвлекает робота. Они бегут к двери. Активируют блокировку, выживают. Простой план. Жестокий, но единственный, который давал шанс. Они побежали. Птолемей бежал так быстро, как мог. А мог он немного, учитывая, что последний раз бегал лет 20 назад на каком-то благотворительном марафоне, который бросил на первом же километре. Между тем за его спиной Кучерявенко добежал до терминала. Секретарь попытался надеть браслет на считыватель, пытался активировать систему, пытался сделать то, что приказал ему первый министр. Псевдощецин оказался рядом в одно мгновение, словно телепортировался через пространство. Его рука схватила секретаря за горло и подняла в воздух, легко, как ребенок поднимает куклу. Кучеревенко захрипел. Его ноги дергались в воздухе, руки скребли по механическим пальцам, глаза вылезали из орбит. Браслет выпал из его хватки и со звоном упал на пол. «Кот», — произнес псевдощецин. Голос ровный, без угрозы. Голос машины, которая просто собирает информацию. «Какой код он тебе дал?» «А Альфа-7», — секретарь едва мог говорить сквозь сдавленное горло. «Д-9, Омега». Робот слушал. Его свободная рука легла на терминал. Пальцы коснулись сенсорной панели. Он проверял, сверял услышанное с данными системы. Искал подтверждение, оценивал угрозу. Секунда, две, три. Птолемей был уже в 5 метрах от двери. Волохов рядом. Его рука уже тянулась к панели управления аварийными системами. И не находил подтверждения. «Никакого кода нет», — констатировал псевдощецин после паузы. Его голос был по-прежнему ровен, без малейших эмоций. «Это уловка». Он сжал пальцы. Хруст шейных позвонков прозвучал неожиданно громко, как щелчок пальцев в тишине. Резкий, окончательный, не оставляющий сомнений. Тело Кучеревенко дернулось в последний раз, рефлекторное сокращение умирающих мышц, и обмякло, безвольно повиснув в механической хватке. Псевдощецин отпустил его. Труп упал к ногам робота, бесформенной грудой плоти и одежды, еще минуту назад бывший живым человеком. Человеком, который служил первому министру верой и правдой, и которого Птолемей только что отправил на смерть. Но это сработало. Капитан Волохов добрался до панели управления. Его пальцы, левой руки, здоровой, пробежали по сенсорам, вводя аварийный код. Красные огни замигали по периметру двери, и массивные створки начали сходиться. Псевдощецин обернулся. Его взгляд нашел Птолемея Грауса. Нашел его и капитана Волохова, которые уже стояли в дверном проеме. Видя, как двери закрываются, робот рванулся вперед. Его движения были молниеносными, быстрее всего, что Птолемей видел раньше. Он перемахнул через консоль одним прыжком. Оттолкнул с пути гвардейца, который попытался его задержать. Метнулся к двери, но не успел. Створки сомкнулись с глухим лязгом, когда до них оставалось меньше метра. Замки защелкнулись, блокираторы встали на место, и командный центр планетарной обороны превратился в запечатанную гробницу с роботами, трупами и людьми, которым не посчастливилось оказаться по ту сторону. Последнее, что увидел Птолемей Граус, прежде чем двери окончательно закрылись, это лицо псевдощецина, лицо барона фон Щецина, директора Имперской службы безопасности. Несмотря на проигрыш, на этом лице играла улыбка. Улыбка, в которой не было ни злости, ни разочарования, только холодное признание факта, и которая будто обещала, что это еще не конец.